Глава 20. Еле справляясь с ногами от усталости, Векшин прокрался по знакомому коридору, полному теперь липкого сладкого смрада. Украдкой от соседей супруга безработного Бундюкова варила малиновое варенье. Петр Горбидоныч укладывал девочку спать и не без любопытства покосился на полинявшего соперника. Векшин машинально пошарил глазами по подоконникам, но нигде не виднелось ни самого пузырька, ни даже пятна чернильного. Клавдия в школу еще не ходила, а Балуевой писать было некуда и незачем. И так как дело у Векшина было неотложное, то он примиренно попросил у Петра Горбидоныча, и тот немедля притащил полный набор письменного оборудования. Услуга давала ему право перекинуться десятком незначащих слов по поводу установившейся погоды. «Не уловлю никак. Чем именно? А только... Да чего ж характерно похожи вы на старикашку, сожителя моего, Дмитрий Егорыч!» Вскользь закинул он словечко после порицания наступившей жаре. «Неужели самому в глаза вам сходство не бросилось? В наше время разве только у Клавдии вот встретишь такое ангельское незнание?» «Спать хочу! Ступай прочь!» — махнул ему Векшин, тотчас забыв свою просьбу о чернилах, и, повалившись на койку, утомленно закрыл глаза. Намерение написать отцу пришло в голову лишь теперь. Утром он собирался просто напомнить старику о себе посылкой денег. Самое намерение возникло у Векшина еще на тюремных нарах, когда разум мучительно искал лазейки из сгущавшихся кругом сумерек. Его неотступно преследовало чувство, словно до одышки загнанный, дорогою ценой ускользнув от погони, забившись в угол огромного пустого сарая, уставился он на недоступный для него полдень в квадратном проеме ворот. Это естественное для волка томительное одиночество Фирсов высокопарно приравнивал к поэтической тоске, с которой при взгляде в ночное небо угадываешь там свою отдаленную родину. «Здравствуй, отец! И не рви мою бумагу прежде, чем дочитаешь до конца!» Велась в уме Векшина воображаемая строчка. «Конечно, легче было бы нам обоим, кабы давно сгнил твой Митька в братской яме, где люди, не чита ему, легли. Казалось бы, не из тех я отец, кого слишком баловали с молоду, прощали, одаряли, чем могли. С того и ожесточился я. Не щадила меня жизнь кроткого, тем более не пожалела обозленного. Подумать жутко, в каких сечах не бывал. Не подранили ни разу. Видать, чтоб хлеще получилось впоследствии. Вот я и оступился на черной злости своей. Но ты раньше сроку не кляни сына, Егор Векшин, когда достигнет тебя его худая слава. Не от того молчал он столько лет, что показаться было не в чем, а потому... что не закончена пока его биография, не отрублены пока его руки, а помнит он до гроба твое наставление о глиняных ногах. Дай сыну посильный срок». Пропустив через память заученные строки письма, Векшин с утомлением обнаружил в них фальшивую заискивающую торжественность, тогда как Попчхову туда надлежало являться в рубище молчанье, с пеплом самоосуждения на голове. Векшин приоткрыл глаза от легчайшего прикосновения к колену. Рядом, едва не задевая дыханием, в лицо ему заглядывал Петр Горбидоныч. И такой был упадок сил у Векшина, что нечем стало отогнать Чекилева. «Так и знал! Что замечтались только, а не спите!» Шепотом, чтобы не разбудить Клавдию, заговорил он. Тут и сам я, на вас глядя, в размышления впал. «В какие же это ты впал размышления?» Вяло повернулся к нему Векшин, так как разговор временно избавлял его от мучительных попыток облечь в точное слово свою вину. «Да уж, разные там, потом скажу», — извернулся Петр Горбидоныч, смелее присаживаясь возле и заманивая на крупный разговор. «Характерно, мне бы ненавидеть вас, поскольку и вы, в числе прочих, наблюдали недавнее мое столкновение с сочинителем и втайне, очень вероятно, насладились моим унижением, а я, напротив, мириться с вами иду. Причем, заметьте, незаслуженно пострадал от его руки, так как имел абсолютное право поинтересоваться указанной тетрадкой. И как квартирный сожитель, и как преддомком, и как стенной газеты редактор, и как гражданин, беззаветно преданный интересам ближайшего будущего. Да, в конце концов, и по самой должностной отрасли своей. Нищенство, помимо своей общественной безнравственности, представляет собой злостный нетрудовой источник дохода и в качестве такового подлежит обложению по наивысшей шкале. Так, кроме того, что может составлять предмет писаний, неполноценный в социальном смысле личности? Исключительно клевета на современность. Вы спросите, откуда мог я с подобной глубиной проникнуть в частный секрет? Отвечаю, путем переноса на себя. Вы только вообразите себя на месте ущемленного хищника и тотчас получите ключи ко всем неразрешенностям враждебного нам мира. Вы следите за моей мыслью? И вот, к примеру, всякий гений есть крайне антисоциальное явление, направленное к моральному принижению трудящегося большинства. И по секрету сказать, будь я действительно директором земного шара, уж я бы подыскал ему хозяйственно-целевое применение. Тем не менее, сам я нередко просыпаюсь в холодном поту от мысли. А что, если ты, Петр Горбидоныч Чекилев, есть высший, только сокрытый пока, гений? И тогда я целый день слоняюсь, как сонный, на службе. Как мне в таком случае с собою поступить? Оно, с одной стороны, будто и так. Зато с другой-то этак. И в чем же она, гениальность моя? Открываюсь. Для меня любое житейское обстоятельство есть как бы яйцо, и характерно еще никто в целом свете не догадывается, что из него выведется. А я не только наперед проник, ровно в желток ему глядел, а уже и принял предупредительные меры. Да если только правильно дело поставить, у меня бы никаких событий в истории и происшествий не случалось бы, а получился бы сплошной проспект прогресса. На данном этапе для меня, заметьте, уж ни в чем загадок нет. Мне и во сне чаще всего, заметьте, представляются не какие-либо буржуазные красавицы, скажем, в запретных позах, не находка саквояжа с биржевыми акциями в пустынном закоулке, как другим, а будто полная тишина. И я разбираю на части разные хитроумные машинки, не только нынешние, а и которые через 1000 лет появятся. Разберу, опровергну, что следует, и на полочку положу. И обратите внимание, в чем сила моего изобретения, Дмитрий Егорыч, а в том, что на все винтики у меня одна и та же заветная отверточка. И таким образом, каждому это занятие доступно на основе даже заочного самообразования и без лишних затрат. Спросите меня, что же это такая за отверточка? Искренне отвечаю. Стремление к наивысшему благу, чтобы все вокруг меня стало еще лучше, круглее, так сказать, симпатичнее. И такой характер у меня, что как только дома у себя порядок наведу, тотчас принимаюсь за окружающие улицы. и так далее, вплоть до Вселенной, где также немало еще пока замечается беспорядка. Так он болтал, но вдруг взглянул на часы и ужаснулся. Полночь близилась, а он и половины еще не достиг намеченного плана. «Эх, жалко, времени нет! А то я бы вам пополнее приоткрыл мою теорию. Словом, вы меня, Дмитрий Егорыч, не остерегайтесь, а смело идите ко мне все навстречу и навстречу. Я характерно зла никому и нисколько не хочу, а только стремлюсь упростить всеобщую жизнь посредством приложения жгучей правды. А ведь это и есть счастье!» «Так чем же ты меня осчастливить собрался?» Сквозь полудремоту спросил, наконец, Векшин, зевая и потягиваясь. «Кончай, а то спать хочу». «Сколько я не искал! Так и не довелось мне ознакомиться с полным жизнеописанием вашим, Дмитрий Егорыч. Именно поэтому я и спрошу у вас кое о чем сперва, а потом и сам косвенным образом отвечу путем указания на ряд примечательнейших совпадений». Начал было Петр Горбидоныч и осекся. То самое, чего недавно не удалось достигнуть, через векшинскую сестру, теперь представлялось совершить непосредственно. Затея, видимо, состояла не только в том, чтобы лишить Векшина его ложно-романтического ореола в глазах Балуевой, но и обессилить его самого развенчанием в собственных глазах. Петру Горбидонычу оставалось капнуть заразкой на достаточно подготовленную почву, а дальше сомнение само в такие глубинки просочится, куда стальному буру не пролезть. Полудремотное состояние противника и некоторая расслабленность почти обеспечивали успех дела. Все же из предосторожности Петр Горбидоныч поотодвинулся на расстояние чуть подальше векшинской руки. «Рубанул по-живому, так уж напрочь отрубай!» — лениво подтолкнул Векшин. «Сколько мне известно, ведь родились вы на Кудеме, по соседству с имением нашего общего друга, Сергея Амоновича Манюкина». «Как же!» «В Одинец!» Усилием памяти припомнил Векшин и приподнялся на локте. «А ведь я и не знал, что оно было манюкинское». «Как же! В том-то и горе!» — оживился Петр Горбидоныч, глазами и жестом выражая сочувствие. «Что заинтересованные лица все узнают в последнюю очередь? Да вы одолжите у него самого скрытую его тетрадочку хоть на денек по родству, и не такое еще раскопаете. Лично мне хотелось бы пока проверить правильность некоторых помещенных в ней сведений. Может, и клевета? Ведь ваш батюшка характерно довольно хворого здоровья был. Он с японской войны жестокую грыжу домой принес. Очень ею маялся. А что?» «Точно!» — воскликнул Петр Горбидоныч. «А не помните, не лежал ли он одно время в Роговской больничке? Достойная же матушка ваша, чрезвычайно красивая женщина, по свидетельству того же Манюкина, жертвуя всем для семейного блага, мыла в тот период полы на Водянце. Так? Я сам понимаю, как трудно человеку запомнить такие подробности, случившиеся пусть и незадолго до того, как он приступил к жизни. Однако он замялся, мысленно прикинув, во что ему может обойтись ошибка. Горе в том, что тетрадочка какому-то Николаше адресована, а характерно, не помечено там нигде, кто таков и сколько годков данному Николаше, хотя я почти не сомневаюсь, что Николаша только псевдоним. Дайте-ка я еще разок прикину для проверки. Спустив теперь ноги с койки, Векшин полусонно следил, как елозил по лоскутку бумаги граненый карандашный огрызок, вдруг возникший у Петра Горбидоныча в пальцах. По прочертившимся жилам На Чекилевском лбу можно было судить о степени его нечеловеческого напряжения. Он призвал на помощь всю свою незаурядную память, страсть, ненависть. Сличал даты большой русской истории с событиями Векшинской хроники. Накладывал их на сетку манюкинской биографии. Поверял сопоставлением собственными воспоминаниями и как будто уже срасталось, чтобы снова разойтись по швам. Достойно удивления, насколько терпеливо слушал Векшин, все еще не понимая пока, о чем шла речь. Своевременно к великой удаче Петра Горбидоныча вернулась Балуева из пивной, потому как шла по коридору, расшвыривая вещи из-под ног, можно было понять степень постигших ее на работе огорчений. Мрачнее ночи она посмотрела на мужчин, и Петр Горбидоныч незамедлительно улетучился во свояси, успев, однако, послать Векшину довольно нахальный поцелуйчик. И тот, вдруг проникнув в смысл Чекилевского навета, погрозился в следующий раз испортить ему настроение и прическу за подобные бредни. Тут Зина Васильевна, не произнеся ни слова, даже не спросив у Векшина, не голоден ли, погасила свет, задернула занавеску во всю ширину комнаты, и потом с ее половины слышались лишь вздохи да шелест неспадающей одежды. Так они лежали, думая каждый о своем, глядя в залитое луной окно. — Ты не спишь, Зина? — спросил в полголоса Векшин и продолжал, хотя не получил ответа. — Ума не приложу. Где я посеял твой картуз? Проникнутая лунными чарами ночь не располагала ко сну. Под окнами внизу бродили молодые люди с гитарами. Векшин думал о запавшей ему в душу чекилевской фантазии и, странно, не мог придумать ни одного довода в опровержение навета о манюкинском родстве. Действие чекилевского яда начиналось с тупого постыдного ощущения, будто его застукали на присвоении чужого честного имени. И почему-то смертельно не хотелось, чтобы эта гадкая выдумка дошла до Маши. Вдруг Векшину померещилось, как бы заглушенной подушкой всхлипывания. Босиком он отправился к занавеске послушать. Судя по металлическим шорохам на той стороне, женщина тоже присела на кровати. Вдруг наброшенные на веревку простыни соскользнули на пол. Луна заливала светом смежную половину комнаты. Зина Васильевна в приспущенной рубашке сидела на кровати, затылком откинувшись к стене. На лице блестели слезы. Река волос не спадала на круглое плечо. Горе ее было сильней стыда. Тронутый этой детской безутешностью, Векшин невольно переступил запретную тень веревки на полу. Женщина глядела на луну. Она не отвечала на вопросы, только подчинялась. Но он и сам не мог вспомнить впоследствии, как получилось все это. «Клавдию разбудишь, безумный!» — услышал он, когда стало поздно. Никакого другого средства хоть чуточку смягчить горе Балуевой и не было у Векшина под рукой. Такое оно было безутешное.